Учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Я подам вам руку, Ираклий Андроников. Я не оставлю вас одного.